В дополнение к отсутствию связи разочаровал и капитан. Он совсем не говорил по-английски. Люди на палубе говорили на каком-то корявом диалекте английского языка. С трудом, с помощью этих переводчиков, Вова и Саша смогли объяснить капитану свою историю. Они с итальянского судна. Ночью их столкнули за борт. Необходимо срочно послать сообщение на судно, владельцу и агентам. Капитан выслушал юношей, сочувственно покивал головой и предложил располагаться в свободной каюте. Предложенная каюта находится рядом с капитанской. Юношей проводили, принесли сухую одежду, затем еду и кувшин сухого вина. Первым делом братья переоделись, отдали свою мокрую одежду кому-то из экипажа, затем принялись за еду. Чувство голода проснулось только за столом. Они жадно набросились на принесенную пищу. Поднос с жареной рыбой быстро превратился в поднос с рыбьими костями. Наевшись, братья начали искать салфетки или полотенце и не нашли ничего похожего. Выйдя на палубу, они попросили матроса провести их к месту, где можно вымыть руки и лицо. Вскоре вокруг собрался почти весь экипаж. Братьев спрашивали, переспрашивали, но никак не могли понять сути вопроса. Наконец нашелся догадливый матрос, который бросил за борт ведро. Вытащив его обратно на палубу за шкиртик, молча поставил перед братьями. Ремарка. Шкиртик. Обычная веревка, применяемая на судне в бытовых целях. Конец ремарки. Они умылись, вытерлись предложенными вместо полотенец тряпицами, поблагодарили и вернулись в каюту. Столь спартанские условия начали раздражать. Любителей исторической реконструкции хватает во всем мире. В родном Выборге по нескольку раз в году проводят всевозможные баталии и сборища. Попадаются энтузиасты поиграть вообще в дохристианские игры. На мыло, шампунь, туалетную бумагу и зубную пасту никто не забывает. Ты обратил внимание, что на этой яхте нет даже электричества? Нет электричества, ходовых огней и то нет. Наша серебряная звезда раздавит этих придурков и не заметит. Не любители старины, а сборище самоубийц. Туалет видел? Видел. Чисто и стопроцентная реконструкция. Как такую яхту в море выпустили? Ни в одном порту мира не могли дать разрешение. Может, они выскользнули как пираты? Незаметно выйти из порта не составляет проблем. Только в порту назначения обязательно повяжут. Они не могут этого не знать. В Европе законопослушание базируется на астрономических штрафах. Послушай, а если они собираются на исторический фестиваль? Не знаю. Историю завоевания Америки я не помню. И я не помню. Но если они идут на какое-то свое сборище, то обязательно рядом должен быть военный корабль сопровождения. Правильно, он обеспечивает и связь, и безопасность. Недешевое удовольствие. Наши имена правильно записаны? Я сам вписывал в судовой журнал. Капитан никак не мог понять на слух. А на столе ни клочка бумаги, ни записной книжки. Название нашего судна записал? Записал. Ты представляешь, капитан пишет гусиным пером. Ух ты, у тебя получилось? Получилось. Даже не ожидал от себя таких талантов. Постепенно разговор угас. Усталость взяла свое, братья уснули. Капитан разящей стрелы тоже думал о неожиданных пассажирах. Он не был выходцем из торгового дома. Подниматься по жизненной лестнице приходилось самому. В 14 лет Жак Вольфганг Даггер пришел наниматься на работу в порт города Дордрехт. Уже тогда в Нидерландах был острый дефицит моряков. На голландских кораблях матросами работали в основном англичане. Лорды привозили крепостных крестьян. бедные британские дворяне нанимались штурманскими учениками. Флот Нидерландов насчитывал более 5000 кораблей. Торговцы возили товары со всех стран света, даже из далекой Японии. Особые специи с тропических островов Индийского океана приносили баснословные барыши. Жители Нидерландов ходили в кашемире и шелках. Амстердам и Антверпен стали центрами ювелирного искусства и торговли драгоценными камнями. Алмазы и рубины, сапфиры и изумруды обрабатывались сотнями килограммов. Дантисты ставили золотые зубы и серебряные пломбы. С работодателем повезло. Жака взял к себе вольный капитан, который ходил в Индийский океан. Указал в контракте и срок обучения, согласно которому через 2 года Даггер должен сдать экзамен и получить патент подшкиппера. Жак Вольфганг Даггер очень старался, работал честно, добросовестно выполнил все приказы капитана. Через 2 года получил патент подшкиппера, а капитан купил еще один корабль. Теперь Жак командовал кораблем. Маленькая эскадра отвозила на острова Индийского океана изделия из железа, простенькие ткани и стекляшки. Обратно возвращались с грузом специй. Согласно законам Нидерландов, офицеры корабля имели право использовать 10% грузоподъемности судна. 1% отводился боцману и 1% остальным морякам. Юный Даггер регулярно использовал свою долю. Не пытался разбогатеть в одночасье, не брал кредитов и не ввязывался в махинации. Честолюбивым планом и мечтой являлось создание собственного торгового дома. Поставленной цели следовало достичь к 40 годам. Когда объявили о строительстве военной базы на Багамских островах, Жак был дома в Делф-Зейле. Условия реализации трофейных грузов выглядели привлекательно. Денег на покупку океанского корабля у него было недостаточно, но на покупку морского судна хватало. Капитан Даггер остановил свой выбор на люгере. Ремарка. Люгер. Тип трехмачтового парусного судна. Конец ремарки. Быстроходный и маневренный корабль способен стать хорошим охотником. Подходящее предложение нашлось достаточно быстро. Крепкий дубовый корпус за 20 лет стал как железный. На судне оборудовали артиллерийскую палубу на 40 пушек под 10-килограммовые ядра. Затем Даггер купил в Кале 16 английских рабов и отправился в Манчестер. Рядом, в деревушке Свансии, купил у местного лорда еще 70 крестьян. За время океанского перехода капитан Даггер планировал обучить набранную команду. Но его ожидала фиаско. Новобранцы неплохо управлялись с парусами и хорошо стояли на руле, но вместе с тем оказались не в состоянии освоить оружие. Бывшие рыбаки и земледельцы категорически отказывались подходить к пушкам, которых панически боялись. Стрельба из ружей могла только насмешить врагов и убить друзей. Новоиспеченные моряки в момент выстрела зажмуривали глаза, некоторые даже бросали ружья на палубу. Хуже всего обстояло дело с поисками кандидата на должность командира артиллерийской палубы. В Нидерландах свободные канониры требовали за контракт слишком высокую премию. Столь больших выплат Даггер не мог себе позволить, да и денег практически не осталось. В Англии ожидала аналогичная проблема. В Европе война, артиллеристы на расхват. Среди набранного экипажа о кандидатах в канониры не могло быть и речи. Абсолютно все неграмотны. Здесь не поможет даже виртуозное умение стрелять.